Глава 27. Тронулись. Спецназовцев с их ценным грузом, Холлисом, сопровождал небольшой отряд вьетнамских бойцов во главе с Ваном. Шли, хотя и без особых приключений, но все же долго. Волей-неволей всем приходилось приноравливаться к самым тихоходным путешественникам – Илье Семеновичу и Холлису. С профессором было все понятно, и потому его медлительность никого не раздражала. Наоборот, то и дело слышались дружеские подбадривания и беззлобные шутки, а Дубко, к тому же, предложил понести профессора на руках или соорудить для него специальные носилки. «А что тут такого?» — втолковывал Дубко профессору. «Это называется целесообразность. Значимая штука в нашем деле. Зато будете путешествовать, как какой-нибудь падишах. Ван, у вас когда-нибудь водились падишахи?» На предложение Дубко профессор откликнулся с искренним негодованием и даже счел его за сознательное, утонченное оскорбление, о чем он и сообщил Дубко в довольно-таки резких выражениях. «Ну-ну», — Дубко примирительно поднял руки кверху, «не желаете, ну и не надо, я ведь хотел как лучше». На это профессор окинул Дубко негодующим взглядом и зашагал сквозь дебри с утроенной силой. С Холлисом же все было иначе. Оказалось, что он совсем не умеет ходить по джунглям. Очень скоро он выбился из силы и заявил, что больше никуда не пойдет. О чем Илья Семенович и сообщил всем остальным, переведя слова Холлиса. «Вот ведь змей!» — с негодованием произнес Соловей. «Что же теперь, тащить его на руках?» «Придется», — вздохнул Богданов. «Соорудим носилки, усадим в них нашего драгоценного гуся и вперед. Будем меняться каждые полчаса. Когда мы, когда вьетнамцы. Ничего, донесем». Носилки соорудили быстро, вьетнамцы оказались мастерами такого дела. «Прошу, уважаемый падишах!» — оскалился Дубко, подойдя вплотную к Холлису. «Так уж и быть, понесем вашу светлость на собственных плечах. Мы, ребята, выносливые. Что мы, что вьетнамцы». Садиться на носилки Холлис не желал и вновь потребовал, чтобы его немедленно отпустили, грозя при этом страшными карами и вьетнамцам, и спецназовцам. Соловей, устав слушать истеричные крики Холлиса, подошел к нему и усадил его на носилки насильно. «А вздумаешь артачиться?» — спокойно сказал он. «Убью». Тронулись дальше и к утру добрались до аэродрома. Здесь их и вправду дожидался самолет. Советский, с советскими летчиками. «Что так долго?» — недовольно спросил один из летчиков, видимо, старший. «Ну так ведь, когда смогли, тогда и добрались», — проговорил Дубко и указал на Холлиса. «С таким-то попутчиком не шибко пошагаешь. Раненый, что ли?» — спросил летчик. «Цел», — скривился Дубко. «Притомился малость. А так, живее всех живых». «Американец, что ли?» — вгляделся летчик. «Он родимый», — ответил на этот раз Богданов. «Но...» — с недоумением произнес летчик. «Он полетит с нами», — сказал Богданов. «Так надо». «Понятно», — сказал летчик. «Это ваши спецназовские дела. Мое дело — дождаться вас и доставить по месту назначения». «Вот именно», — согласился Богданов. «Так что заводи мотор». Прощались без лишних слов и с Ваном, и с другими вьетнамскими бойцами, и с Кларком. Вначале попрощались с вьетнамцами, затем очередь дошла и до Кларка. Спецназовцы по очереди подходили к нему, хлопали его по плечу и отходили. Прощальных слов не произносили. Есть в жизни такие ситуации, когда молчание красноречивее и понятнее всяких слов. Сейчас как раз и была такая ситуация. С профессором Кларк попрощался в последнюю очередь. С ним прощание длилось дольше, но никто этому не препятствовал. Все стояли поодаль и ждали. «Что ж, сынок», — повторил профессор свои прежние слова, — «жизнь состоит из отдельных глав. Да. И мы сами пишем себе эти главы. Что напишем, то и прочитаем. И другие тоже прочитают». «А вы и вправду профессор?» — спросил Кларк. «Да», — сказал Илья Семенович. «Профессор филологии». «Что такое филология?» — спросил Кларк. «Это наука о человеческом языке», — ответил профессор. «А значит, о людях». Илья Семенович ничего больше не сказал, повернулся и пошел к самолету. «Эй!» — вдруг крикнул Кларк, и его голос был как-то по-особенному задорным и злым. «Посылаю все к черту! И эти джунгли, и этот ваш аэродром, и всех вас, и даже Мадлен!» «А кто такая Мадлен?» — спросил профессор. «А это не важно», — все так же задорно ответил Кларк. «Но ее посылаю к дьяволу». Высказавшись, он подошел к Холлису, с прищуром на него посмотрел, но ничего не сказал, лишь сплюнул ему под ноги. Затем он отошел в сторону и уселся на пригорок, причем спиной к самолету. Как взлетел самолет, он не видел.